Какое свинство с твоей стороны, парень, раздавать свою драгоценную удачу посторонним людям, — фыркнул Мелифару, спускаясь по узкому трапу. — Нет, чтобы отделить меня своими могущественными лохмотьями. — А тебе-то зачем? — рассмеялся сэр Кофа. — Чтобы было, — усмехнулся Мелифару. — Я же, в сущности, очень жадный парень, как все фермерские дети. — Хотите узнать, зачем я это сделал? — невинно поинтересовался я. Мои коллеги уставились на меня с нескрываемым интересом. — Теперь мне придется заехать домой, чтобы переодеться. Не могу же я болтаться в таком виде до завтрашнего утра. Я демонстративно покрутил в руках изуродованную полу своей мантии смерти. В общем, мне показалось, что это единственный удачный предлог, чтобы немедленно отправиться в Армстронга и Эллу и провести там часок-другой. Сначала раздеваться, потом одеваться. Это ж такая долгая процедура. А что можно успеть натворить в промежутке? Какой ты страстный, с ума сойти можно. Мелифару скорчил самую ехидную из своих рож. Что, завидно? Гордо спросил я. И тут же споткнулся о какой-то тюк, неизвестно почему лежащий посреди дороги. Между прочим, я сильно ушибся. Так что это происшествие вполне тянуло на маленькую небесную кару. Слушайте, ребята, мы когда-нибудь выберемся из этого бедлама? Это не бедлам, а речной порт столицы Соединенного Королевства. Сэр Кофа внезапно решил продемонстрировать мне свой патриотизм. Сразу видно, что ты никогда не был в порту вольного города Гажина. Вот там, я понимаю, действительно бедлам. И вообще мы уже выбрались. Вот же твой амобилер, не узнаешь? Теперь узнаю. Обрадовался я, поспешно усаживаясь на место возницы. — Кстати, не такой уж я и страстный, ребята, скорее ленивый. Я имею в виду, что вы вполне можете составить мне компанию. Имеем мы право полчаса откровенно побездельничать? — Имеем. Признаться, камра у леди Техи — это нечто особенное, что в очередной раз свидетельствует о твоей невероятной удачливости, мальчик, — согласился сэр Кофа. Все это очень мило, но у меня такое впечатление, что я и так слишком с вами загулялся, — тоном делового человека сказал Мелифару. — Вообще-то считается, что без меня в доме у моста все рухнет. — А ты уверен, что собираешься именно туда? — невинно спросил я. — Абсолютно, — решительно сказал Мелифару и тут же рассмеялся. — Дырку над тобой в небе, ясновидец хренов, мог бы сделать вид, что поверил. Должен же я получать хоть какое-то удовольствие, пытаясь превратить тебя в обманутого мужа. Нет, это я должен получить хоть какое-то удовольствие от твоих жалких попыток, — гордо сказал я. Ладно уж. Возле Армстронга и Эллы стоит целая куча моих амобилеров. Можешь угнать один из них, а я настучу на тебя Бубути, он объявит розыск, и тогда уж мы все получим удовольствие, это я тебе обещаю. Какая заманчивая идея! — мечтательно сказал Мелифару. — Ты только отвернись, когда я буду его угонять. Так романтичней. — Если уж тебе хочется романтики, отправься в кругосветное путешествие. Благо, есть отличная возможность, — рассмеялся сэр Кофа. — По крайней мере, сделаешь доброе дело. Этот бедняга-капитан найдет хоть одного добровольца. — Вот увидите, он найдет столько добровольцев, сколько требуется, — нахально заявил я. Не за один день, конечно, но найдет. Вот только не знаю, каким будет само путешествие. Моя так называемая удача довольно странная штука. Во всяком случае, теперь у нас есть возможность проверить это экспериментальным путем, — пожал плечами сэр Кофа. Я остановил амобилер возле трактира Армстронг и Элла. Дверь опять хлопала на ветру. Техи так и не собралась вызвать какого-нибудь слесаря. В этом мы с ней были по-настоящему похожи. Я бы тоже год собирался. — Тоже мне куча мобилеров. Всего-то две несчастных телеги, — проворчал Мелифар, усаживаясь за рычаг одного из них. — Где его ставить? — Возле управления я уже один забыл, — задумчиво сказал я. — Значит, оставь возле мохнатого дома. Мои многочисленные амобилеры должны расползаться по городу равномерно. В этом есть некая гармония. Техи встретила нас с сэром Кофой, самый восхищенный своих улыбок. — Так я и знала, что ты заявишься, — тоном великой прорицательницы заявила она. Даже начала готовить камру, хотя ее никто не заказывал. Между прочим, не так уж часто, я угадываю. — Наверное, это наследственное, — улыбнулся я. — Ясновидение всегда было единственным слабым местом твоего знаменитого предка. Я осекся, поскольку понял, что меня занесло в опасном направлении, и тут же добавил. — Мне кто-то об этом говорил. В Йехо живет невероятное количество любителей истории, посвятивших себя изучению биографии моего непомерно знаменитого папочки, — сердито фыркнула Техи. Какая жалость, что он уже никогда об этом не узнает. В посмертной славе есть что-то несправедливое. Вам так не кажется, господа? — Определенно есть, — кивнул сэр Кофа. — Стараешься, выпендриваешься, а удовольствие потом получают какие-то чужие люди. — Слушай... Леди Техи, я все собирался тебя спросить. Это часом не Лойса научил тебя варить камру? Всякий у тебя получается подозрительно хорошо. Это допрос? — рассмеялась Техи. Тайный сыск уже встал на мой след, но вы даете кофе. Вы можете представить себе Лойса Пандохву на кухне среди кучи кастрюлек? А почему бы и нет? Я кого угодно могу представить на кухне. Меланхолично заметил сэр Кофа, даже твоего приятеля, сэра Макса. Правда, в моем воображении он все время залезает в какой-нибудь шкафчик, чтобы вытащить оттуда банку с вареньем. Представить себе, как он склоняется над кастрюлей, этого я даже не могу вообразить. — Почему же? Из кастрюли тоже можно что-нибудь вытащить? — возразила Техи. — Таким образом, они издевались надо мною примерно полчаса, пока за сэром Кофой не приехал служебный амобилер, к моему несказанному удивлению. Мне нужно встретиться с Джуфином хотя бы для того, чтобы рассказать ему, чем закончилась история с простыми волшебными вещами, — объяснил он. — А тебе некуда пока торопиться. В конце концов, считается, что на рабочем месте тебе можно будет застать только часа через два. Через три, — уточнил я. — Тем более. Так что можешь с легким сердцем приступать к той самой длительной процедуре переодевания, о которой ты так мечтал по дороге. — Что он имел в виду? — заинтересованно спросила Техи, когда сэр Кофа скрылся за дверью. — Думаю, это был крайне неприличный намек, — улыбнулся я. — Ну, насчет того, — продолжал я, — что должен делать настоящий мужчина, оставшись наедине с прекрасной дамой? — Потребовать еду? — скорбно спросила Техи. — Нет, с ясновидением у тебя все в полном порядке, невзирая на наследственность, — расхохотался я. — Надо отдать мне должное. В дом у моста я все-таки приехал вовремя. Никого из наших, кроме самого Джуфина, там уже не было. — А где твоя собака? — тут же ехидно спросил мой шеф. — Друппи наотрез отказывается ходить на службу, поскольку ему за это не платят, — объяснил я. Да и кто я такой, чтобы заставлять царского пса разделять мою нелегкую участь? — Да, действительно, — согласился Джуфин. — Ну ладно, садись в мое кресло и делай своей жизнью что хочешь, а я пошел смотреть кино. — Что, завидно, небось? — Представьте себе, нет, — честно сказал я. — Наверное, я святой. И вообще у меня на сегодняшний день тоже припасено одно развлечение. — Собираешься перекинуться в картишки с своим новым приятелем Лойсо? — невинно спросил Джуфин. — Знаю я твои развлечения. — Да нет. — Самое настоящее светское развлечение, — улыбнулся я. — Собираюсь на пару часов сбежать со службы и посетить трехрогую луну. — Что, теперь и ты записался в любители поэзии? — преувеличенно ужаснулся Джуфин. — Ну, сэр Лонли Локли, это я еще понимаю. У парня была бурная юность и наверняка более чем тяжелое детство. Ему я готов простить еще и не такие чудачества. — Считайте, что я всего лишь собираюсь убедиться, что его там не обижают, — рассмеялся я. — Столичные поэты обижают сэра Шурфа Лонли Локли? Джуфин смеялся так, что ему пришлось опуститься на стул. — Какая жалость, что господин Гальза и Лана умер лет 50 назад. Эта батальная сцена как раз для его бессмертной кисти. Заявление Джуфина подлило масло в огонь моего веселья. Мне однажды довелось увидеть одно из чудовищных полотен знаменитого придворного живописца Гурига VII, портрет боевого генерала Бубуты на фоне какой-то великой битвы, и это было неописуемо ужасно. В конце концов, мой шеф все-таки ушел. Просмотр очередной видеокассеты из моей коллекции — не то дело, которое он способен отложить надолго. А я удобно устроился в его кресле. Пару часов я читал вчерашние, а потом и позавчерашние газеты. Скука смертная, но скука именно то, что мне требуется, чтобы немного разнообразить свою жизнь. А часа за три до полуночи я дождался-таки обещанного зова от Анды Пу. В очередной раз виновато объяснил Курушу, что ему предстоит некоторое время караулить нашу половину управления полного порядка в гордом одиночестве. Сменил свою мантию смерти на нейтральные темно-лиловые лохи, которые додумался взять с собой из дому, и вышел на улицу. Анде уже возбужденно топтался возле моего амобиллера. «Молодец, что не забыл про меня», — приветливо сказал я. «Садись и показывай дорогу». «А что там показывать?» — Анде пожал круглыми плечами. «Это же возле площади зрелища увеселений». «Смотри-ка». «Совсем рядом с мохнатым домом, а я никогда туда не забредал», — удивился я. «Трехрогая луна стоит не на виду. Нужно знать, в какую подворотню сворачивать». Анде сказал это таким тоном, словно был каким-нибудь великим магистром древности и великодушно собирался посвятить меня и в самую из невероятных из своих тайн. «Между прочим, мы уже нашли похитителей твоего сундука». Я решил, что Анде имеет право узнать эту историю. Как-никак он является законным владельцем простых волшебных вещей, автоматически перекочевавших в королевскую собственность. Мне пришлось ограничиться лаконичным изложением. Дорога к площади зрелища увеселений заняла всего 10 минут, хотя я и старался ехать как можно медленнее. По вечерам мостовые старого города битком забиты амобилерами, и куда они все прутся, хотел бы я знать. «Мне очень жаль, что мы не можем вернуть тебе эти вещи, Анде», — виновато закончил я. «Это строго запрещено, так что зачем тебе неприятности? Но через несколько дней ты получишь денежную компенсацию, так положено, довольно солидная сумма, насколько я знаю». «Я впиливаю», — пожал плечами Анде. «Да и на кое они мне нужны, дедовские талисманы? Пусть уж лучше будут эти маленькие кругляшки, по крайней мере, их можно лихо потратить. А еще лучше, если вместо них вы дадите мне билет до Ташера». «Дался тебе этот Ташер!» — в который раз изумился я. «Ты же там затаскуешь и тут же запросишься обратно». «Думаете, надорвусь?» — обиженно спросил Анде. «Вы не впиливаете. А если даже я захочу назад в Ехо, по крайней мере, после этого я буду жить там, куда захотел вернуться. А пока я живу там, где родился. Это разные вещи». «Да, действительно разные», — задумчиво кивнул я. «Ладно, вот она площадь. Куда дальше?» Анде показал мне, где оставить амобиллер, и нырнул в один из многочисленных узеньких проходов между домами. Я удивленно последовал за ним. Было как-то не похоже, что где-то здесь может находиться трактир. Узкий проход, тем не менее, незаметно расширился, и мы неожиданно оказались в уютном круглом дворике, освещенном пестрыми лоскутями голубоватого и оранжевого света немногочисленных окон. «Вот она, трехрогая луна!» — Анде торжественно показал мне крошечную вывеску над тяжелой старинной дверью. На вывеске не было никакой надписи, только изящная гравюра, изображающая молодой месяц, верхний рожок которого плавно раздваивался. Трехрогая луна оказалась одним из многочисленных очаровательных трактиров, каких полным-полно в Ехо. Длинная стойка бара, многочисленные столики разных размеров, чтобы угодить на любую компанию, самая обычная и пестрая толпа посетителей. Впрочем, как раз тут-то я поспешил с выводами. Приглядевшись, я понял, что толпа посетителей была совершенно из ряда вон выходящая. Такой плотной концентрации, сияющих глаз на квадратную единицу трактирной площади мне еще никогда не доводилось видеть. «Грешные магистры! Макс, и тебя сюда занесло!» Впервые в жизни я стал свидетелем настоящего неподдельного изумления на невозмутимой физиономии Лонли Локли. «Видишь ли, Шурф, ты уже столько раз меня удивлял до глубины души, что я решил отплатить тебе той же монетой», — улыбнулся я, — «и, кажется, у меня получилось». «Получилось», — кивнул мой коллега, Его лицо уже успело принять обычное выражение, так что я даже начал думать, что его изумление мне померещилось. — Хорошее местечко, — одобрительно сказал я, — особенно физиономии. Честно говоря, я уже привык к тому, что в любом трактире меня окружают осоловевшие рожи счастливых обывателей столицы Соединенного Королевства. Разве что в Джуфиновой дюжине у ворчуна Мохи собирается экзотическая публика, но у него слишком мало столиков, чтобы произвести нужный эффект. Анде, скажи мне, все эти господа поэты? — Почти все, — гордо кивнул Анде. И среди них самые лучшие, не только какие-нибудь крестьяне от бумаги, но и истинные любители поэзии, такие как Сен-Лон или Локли. — И такую публику здесь можно застать каждый день? — восхищенно спросил я. — Еще и не такую, — интригующе сообщил Анда. — Но обычно здесь не так людно. Сегодня у нас большие чтения, своего рода поэтическое состязание, это проходит... В новолуние такова традиция этого места, так что вам повезло. — Состязание? — удивился я. — И в чем это выражается? — Ну, на самом деле каждый желающий просто читает свои новые стихи, и нередко совершенно изумительные, а так называемые состязания состоятся позже, когда все напьются и начнут бить друг другу морды, поскольку на определенной стадии опьянения талантливым людям обычно бывает нелегко прийти к взаимопониманию, — менторским тоном объяснил Лонли Локли. Я изумленно покачал головой. Вообще-то Шурф редко балует окружающих настолько лихими высказываниями. Тем временем один из посетителей подошел к стойке и начал что-то декламировать. Признаться, я не смог разобрать ни слова. В трактире было довольно шумно. «Может быть, нам следовало сесть поближе?» — нерешительно спросил я. «Лично я ничего не слышу, а вы?» «Было бы что слушать», — надменно сказал Анда. «В начале вечера выступают случайные люди. Ну, вы знаете, такие мальчики, которым вчера вечером за бутылочкой джубатыкской пьяни впервые в жизни удалось срифмовать 3,5 слова. Когда выйдет кто-нибудь из метров, здесь станет очень тихо. Это достаточно тонкий момент. Тут нужно вовремя впилить, когда прекращать беседу и начинать слушать. Но обычно все впиливают». «Грешные магистры, еще одно знакомое лицо», — изумленно сказал я. В дверях действительно появился сэр Скалдуар ван Дуфунбух, один из самых замечательных служащих управления полного порядка, наш, так сказать, патологоанатом. — А, сэр Скалдуар здесь давний посетитель, — уважительным тоном сообщил Анде. — Когда я пришел сюда впервые, 30 лет назад, у него уж был свой постоянный столик. Старик ничего не пишет, но как он впиливает, полный конец обеда. А откуда вы его знаете, Макс? — Как-то откуда? — удивился я. — Он же работает в доме у моста. — Вы хотите сказать, что этот джентльмен — обыкновенный грыз? Кажется, бедняга Анде был шокирован моим сообщением. — Ну уж, обыкновенным его вряд ли можно назвать. Он мастер, сопровождающий мертвых. Это значит, что старик осматривает покойников, которые имеют неосторожность попасть в наше заведение, — объяснил я. — Специалист по дохликам, которых находят грызы, — уточнил Анде лихо. — Ты бы все-таки завязывал со своими юношескими комплексами, дружок, — вздохнул я. — Сил моих больше нет. Объяснять тебе, что среди столичных полицейских есть даже очень очаровательные ребята. — А что я должен завязывать? — озабоченно переспросил Анде. — Что-то я не впиливаю. Мне оставалось только смеяться. Благодаря нашим с Андой беседам сленговые словечки разных миров порой переплетались самым причудливым образом. Тем временем сэр Скалдуар ван Дуфунбух с достоинством лавировал по переполненному залу, пока не добрался до столика по соседству с нашим, где и приземлился, приветливо с нами поздоровавшись. Оказывается, сэр Анде не только один из лучших поэтов нашего времени, но и великий пропагандист, — одобрительно заметил он. — Скоро в трехрогой луне будет собираться весь тайный сыск, и только непоколебимый сэр Халли останется сидеть в обжоре в гордом одиночестве. — Вы его еще не знаете, — тут же вставил я. — Джуфин быстренько составит график дежурств, и мы будем вынуждены ходить с ним в обжору по очереди. Он же настоящий тиран. Впрочем, я отшутился почти машинально. Честно говоря, я был потрясен до глубины души, когда сэр Скалдуар без намека на иронию назвал Анда одним из лучших поэтов нашего времени. Кто бы мог подумать? А я-то до сих пор полагал, что парень здорово преувеличивает свои литературные таланты, хотя ни разу не потрудился вслушаться в его пьяное бормотание. В моем присутствии Анда, как правило, начинал декламировать свои стихи, только напившись до остекленевшего состояния, вперемешку с еще худшим бредом. Наверное, в глубине души я испытывал идиотскую уверенность, что гениальный поэт должен быть высоким, стройным и красивым, с огненным взором, окруженный ореолом таинственности, и, к тому же, желательно трезвым. Только в этом случае я согласился бы внимательно прислушаться к его стихам. Глупо, конечно. Мой припадок самокритики, как нельзя более своевременный, совпал с первым периодом полной тишины. Она наступила так внезапно, словно некоему невидимому наблюдателю вдруг взбрело в голову нажать на кнопку и выключить звук в этой точке вселенной. Возле стойки застенчиво топтался какой-то симпатичный дядька, в коротко подстриженной темной бороде которого поблескивало немало седых прядей. Между прочим, его облик почти соответствовал моим дурацким представлениям о великих поэтах, вот только никакого ореола таинственности там не было, и в помине, а гипотетический огненный взор, если и имелся в наличии, то скрывался за стеклами очков. Но стихи у него были. Мне и не снилось, что нечто подобное можно услышать в переполненном трактире в двух шагах от площади зрелища увеселений и вообще на этом свете. Разве что в каком-нибудь специальном раю для любителей поэзии. Потом в течение вечера абсолютная тишина, свидетельствующая о том, что происходящее заслуживает внимания, наступала еще несколько раз, но стихи остальных мэтров не затронули никаких таинственных струн в моем странном организме. Возможно, у меня просто не осталось никаких сил, они были растрачены за один присест. Этот седобородый скромник душу из меня вытряс, честное слово. «Макс, последние полчаса ты выглядишь так, словно на тебя обрушилась крыша этого замечательного дома», — с заметным недоверием в голосе сказал Лонли Локли. «Что-то случилось?» «Да», — кивнул я. «Я услышал хорошие стихи, и меня проняло. Теперь я несколько суток буду бродить, как во сне, и демонстрировать окружающим все признаки врожденного слабоумия. Меня принимают редко, зато со страшной силой. Как его, кстати, зовут, этого потрясающего бородача, кто-нибудь знает?» «Какого именно бородача вы имеете в виду?» — поинтересовался Анде. «Их здесь много. Разве?» «Ну, этого, с седой бородой в очках. Когда он вышел, все сразу замолчали в первый раз за этот вечер». «Так это был Киба Кимар», — изумленно сказал Анде. «Вам действительно понравилось, Макс?» «А что, незаметно?» — смущенно спросил я. Почему-то мне всегда бывает ужасно неловко признаваться в подобных вещах. Раздеться догола в общественном месте — это ж куда ни шло, а вот обнародовать тот факт, что иногда меня можно пронять хорошими стихами, — это уж слишком. — Но вы впилили! — Анде покачал головой. — Не то восхищенно, не то неодобрительно, я так не разобрал. — Вообще-то считается, что его стихи только для самых тонких ценителей. Если честно, я сам иногда не могу впилить, почему вокруг Кибы поднимают столько шума, а иногда могу. Только для этого мне нужно принять не меньше 3 тарелок самого крепкого супчика из старой колючки. Мне тоже кажется, что сэр Киба Кимар лучший из лучших, — внезапно сказал Шурф. Ему как-то удается говорить о вещах, которые действительно имеют значение, и не договаривать ровно настолько, насколько это необходимо. Так что договаривать приходится тому, кто его слушает. Иногда мы даже не осознаем, что сами создаем собственное продолжение услышанного. Кстати, ты, наверное, еще не заметил, но из стихов Кибы Кимара невозможно запомнить ни строчки, я уже проверял. В этом они похожи на самые могущественные заклинания древности, иные из которых приходилось заучивать изо дня в день в течение столетий. Мне ужасно хотелось поговорить на эту интригующую тему, но я с удивлением обнаружил, что с моей болтливостью произошло нечто катастрофическое. В кои-то веки я испытывал настоятельную необходимость хорошенько помолчать. Оставалось только надеяться, что это скоро пройдет.